о святынях. Святая вода. Вода становится святой после освящения. В церкви существует два чина освящения – великое и малое. Великое совершается только в крещенский сочельник и на само крещение. Малое – в течение года неоднократно. Не соответствует истине то, что крещенская вода отличается от богоявленской. Крещение и богоявление – это одно событие, один праздник, единый церковный чин освящения. Крещение Господне освятило самую природу воды. Любая вода, взятая в этот день, содержит залог благодати. Поэтому тот, кто не может прийти в церковь из-за собственной немощи или отдаленности церкви от его дома, может набрать воды из любого источника, даже из водопроводного крана, и вода эта также будет святой. Крещенская вода обладает особыми свойствами, она не портится целый год или даже несколько лет. Ее, как огня, боятся злобные лукавые духи. Святую воду вообще, а крещенскую в особенности, используют для освящения души, телесного здоровья, для освящения жилища и предметов обихода. «Я видел, — сказал один мальчик своим школьным товарищам, — что в церкви воду наливали прямо из крана. Какая же она святая?» Что ж, он по-своему прав. На самом деле для него святая вода потеряла свою действенность из-за его неверия. Для других же она осталась святою. Вера и святость неразделимы. Пить святую воду надо натощак, с утра, но при необходимости, при сильной болезни, в тяжких обстоятельствах жизни, можно пить в любое время дня и ночи. Хранить ее следует в особо отведенном месте, лучше возле домашней божницы или рядом с иконами. Ставить ее в холодильник ни в коем случае не надлежит. Это обличит наше неверие, и святая вода станет для нас бесполезна. Чем с большим благоговением относишься к святой воде, тем дольше она остается свежей и вкусной. Святую воду можно понемногу примешивать к пище, пить с нею лекарства. Больного, прежде чем лечить его таблетками, надо в первую очередь умыть святой водой и дать ему ее выпить. Само собой понятно, что делать это надо с любовью и горячей молитвой ко Господу о его выздоровлении. Священный хлеб. Хлеб издревле в истории человечества занимает особое место. Будучи универсальным продуктом, содержащим все необходимые для жизни вещества, он стал именем нарицательным, означающим пищу вообще и плату за труд и всяческое житейское благополучие. Он стал синонимом жизни, почти таким же, как воздух и вода. Некогда нашим прародителям Адаму и Еве не нужно было заботиться о пропитании. В саду священного рая было изобилие различных плодов. Но проявив непослушание Богу, они лишились этой милости Божией. И Бог сказал Адаму: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой». Действительно, с тех пор человечество в непрерывных трудах добывает себе пропитание. Хлеб имел издавна и священно-религиозный смысл, а Иисус Христос, придя на землю, употребил понятие хлеба как единственной в своем роде животворной пищи в качестве образа бессмертия. Господь назвал себя хлебом жизни и учил, что едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб в своем составе содержит великое множество органических и минеральных веществ, которые с легкостью усваиваются организмом человека, преобразуясь в его плоть, и не случайно Христос на Тайной Вечере установил таинство причастия через хлеб, наитием Святого Духа, прилагаемый в тело его. Одним из видов священного хлеба, употребляемого церковью, является просфора. Просфора, или по-гречески «приношение», выпекается особым образом из пшеничной муки с добавлением святой воды и имеет вид круглого хлебца, состоящего из двух частей, которые обозначают две природы Христа – Бога и человека, а также небо и землю. Сверху на просфору с помощью печати наносится рельефное изображение креста, а в монастырях порою – изображение Богородицы или святых. Из так называемой агничной просфоры на литургии вырезается четырехугольная часть – агнец. а из других меньших просфор вынимаются частицы в честь Богородицы, святых и во здравие членов Христовой Церкви, а также в память почивших христиан. Те части агничной просфоры, которые остаются после извлечения из нее агнца, предназначаются для всех, кто присутствовал на божественной литургии, но не причащался. Этот хлеб называется антидором, с греческого переводится «вместо хлеба». Еще один вид священного хлеба – артос, в переводе с греческого – «квасной хлеб». Это хлеб, который освящается только один раз в году, в день Святой Пасхи. После освящения все семь последующих дней, всю Светлую Седмицу, он хранится в храме на аналое напротив царских врат алтаря и ежедневно выносится на пасхальные и крестные ходы. А в Светлую Субботу он с особой молитвой раздробляется и раздается в благословении верующим. Артос напоминает нам о том, что Спаситель воскрес и всегда пребывает с нами. Когда после вознесения Иисуса Христа ученики его сходились вместе на молитву, то, причастившись тело и крови Спасителя, затем готовили общую трапезу и, вспоминая Тайную Вечерю, на главном месте за столом клали хлеб, знаменуя этим то, что Иисус Христос невидимо присутствует с ними. С тех пор, продолжая апостольскую духовную традицию, артос полагается в храме в знак того, что Христос сделался для нас поистине тем хлебом насущным, о котором мы постоянно просим Бога в молитве «Отче наш», что Он для христиан хлеб истинный, вечной жизни. Вместе со святой водой артос дается тяжело больным и умирающим в случае невозможности причаститься. Всякий священный хлеб употреблять следует только натощак и с молитвой. Хранить дома его нужно с благоговением, помещать поблизости икон или домашней божницы, а не там, где находятся обычные продукты. Молитва при вкушении просфоры и святой воды. Господи Боже мой, да будет дар Твой святый, просфора и святая Твоя вода, во оставлении грехов моих, в просвещении ума моего, во укреплении душевных и телесных сил моих, в покорении страстей и немощи моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых Твоих. Аминь. Об иконах. И в православных храмах, и в домах мы видим иконы с изображениями Иисуса Христа, Божией Матери, святых Божиих ангелов и людей, а также событий священной истории. Христиан неоднократно упрекали за иконопочитание, как за идолопоклонство, но ведь мы чтим не саму икону, а изображенное на ней лицо. Пред ним мы творим поклоны, ставим свечи, воскуряем фимиам. Иконы говорят нам о Боге и Его присутствии. Икона, через чувственно усваиваемое изображение, помогает нашему духовному познанию Бога, нашей молитве и благочестию. Она является источником благодати. Противники иконопочитания ссылаются на библейский запрет изображать Бога, потому что вечно сущий Бог бесконечен, потому что Он непредставим, бестелесен, превыше земного разума. Поэтому любая попытка изобразить – оскорбление Его святости и не имеет ничего общего с сущностью Бога. Однако так было до Христа, но в новозаветное время Бог – сокровенный и неисповедимый, воплотился в человеческом образе и жил с людьми до крестной своей смерти. Его видели и слышали люди, он был не только Богом, но и человеком, и потому изображение его на иконах не только оправдано, но и высокопоучительно. Святой апостол любви громогласно глаголит: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Почитание икон, святых людей, также не является идолопоклонством. Их образы служат нам напоминанием об их богоугодном житии, о примере и возможности их подвига. Любим ли мы фотографические изображения дорогих нам людей, родителей, супругов, детей, близких или друзей? Неужели, когда кто в слезах целует фотографию отсутствующего родного человека, он льет эти слезы ради простой бумаги? Нет, конечно. Так и икона. Она порождает в человеке чувство любви, признательности, восхищения. Она незримо перебрасывает мостик между душою человека и святым для него объектом. Иудеям запрещено было изображение Бога по склонности их к идолослужению, говорит святой Иоанн Дамаскин. Мы же, познав истину, можем находиться в общении с Богом и служить одному только Богу, изобиловать совершенством Богопознания и поминование детского возраста достигнуть в мужа совершенного, так как получили от Бога способность различать и знаем, что может быть изображаемо и что не может быть выражено посредством изображения. Бестелесный и не имеющий формы Бог некогда не был изображаем никак. Теперь же, когда Бог явился во плоти, из человеки поживе, я изображаю видимую сторону Бога. Не поклоняюсь веществу, но поклоняюсь Творцу вещества. Святой Дионисий Ареопагит напоминает о самой первой иконе Спаса Нерукотворного. До нас дошло издавна переданное повествование о том, как Авгарь, разумею, эдесского царя, воспламененный тем, что он слышал о Господе до божественной любви, отправил послов, просивших Господа посетить его. Если же он отказался бы сделать это, то Авгарь приказал, чтобы живописец срисовал его изображение. Узнав это, тот, кто все знает и все может, взял кусок холста и, приблизив к нему свое лицо, в это время напечатлел свой собственный образ, что сохраняется и до ныне. Икона не является портретом, поэтому сходство ее с оригиналом условно. Икона не изображает, а скорее отражает, и не столько реальный образ, сколько нашу любовь. Мистический смысл иконы требует, чтобы иконописец приступал к написанию ее в духовной и физической чистоте, получив предварительно церковное благословение. После написания иконы должны быть освящены. Существует огромное количество так называемых чудотворных икон. Особенно это относится к иконам Божией Матери, молитвенной предстательницы пред Богом за нас грешных. Среди них такие, как Владимирская, Казанская, Смоленская, Нечаянная радость, Неупиваемая чаша, Взыскание погибших и многие-многие другие. Иконы становились чудотворными как по горячим людским молитвам, так и по особому благоволению Божию. Они были являемы христианам или внезапно обретаемы, то есть находимы ими. Богу благоугодно через иконы посылать нам исцеление, вразумление, защиту от врагов и иную помощь, также, например, как и особую благодатью, отмечать и освящать сами храмы свои. О мироточении икон. Мироточивыми иконами называются такие, из которых истекает вещество на земле неведомое – мира. Проявления мироточения бывают различными. То в виде капель, похожих на росу, то в виде запотевания, то в виде обильных потоков. Иногда в очах святого или Богородицы вдруг появляются слезы, и тогда икона плачет. Точно так же неожиданно истечение мира может прекратиться. Мира, как вещество небесного происхождения, несет в себе целительные свойства, и поэтому верующие собирают его в сосуды, чтобы с молитвой помазываться им в болезни и трудных обстоятельствах. Мироточение неоднократно бывало в истории человеческой, но сегодня просто невиданное число мироточивых икон – тысячи. Отчего это? Вероятно, по причине последних времен. Вообще, мироточение, как сообщение, не может быть трактовано только так или иначе. Оно содержит призыв к духовному напряжению, к вниманию. Мироточивые иконы появляются даже в домах самых обыкновенных христиан, и не только писанные, но и бумажные, но и фотографические изображения. Как к этому относиться? Не признак ли это святости человека, чьи иконы отметил Господь необыкновенным явлением? Ни в коем случае. Это только побуждение к благой встревоженности, к усилению молитвы. Один из видов современного плача икон – кровоточение. Конечно, признак этот страшный. Но разве не страшна теперешняя жизнь человечества, утопающего в ужасных грехах, убийствах, разврате и ином нечестии? о почитании святых мощей. Тела святых праведников и угодников Божиих нередко после кончины остаются нетронутыми процессом разложения. Часто они сохраняют подвижность в суставах, мягкость тканей, вид которых бывает порою медово-желтого цвета. Таковы, к примеру, тела святых Александра Свирского, Иоанна Нового Хазевита, Симеона, царя сербского. Иногда святые мощи являются мироточивыми. Например, рака преподобного Симеона в свое время постоянно наполнялась миром, который изобильно стекала на пол храма. Мира от мощей Нила Мироточивого ручьями текло от места его захоронения вниз по скале. Мощи святых засвидетельствовали по промыслу Божию истинность православной веры. Нетление святых угодников Божиих не может быть объяснено ни одной из естественных причин. Нетленные тела их находили в почве всякого рода и в разных местах, весьма способствующих тлению. Их находили даже в реках и море. Святость и при жизни, благодаря силе Божией благодати, давала подвижникам власть над природой. Они могли исцелять болезни, жизнь их сопровождалась необычайными явлениями. Точно так же их успение бывало превыше законов естества. Для верующих святые мощи – предмет благоговейного почитания. Поэтому так много паломников в тех святых местах, где хранятся чудотворные святые мощи. Порой достаточно лишь однажды благоговейно приложиться к ним, и получаешь облегчение в болезни или даже полное исцеление, особенно когда это делается по благословению старца или духовного лица. Мощи некоторых подвижников, несмотря на очевидную святость этих угодников, не остаются нетленными. Почему? Тайна Божия. О каждом человеке Бог промышляет, как ему угодно и как человеку полезно. Останки подвижников Киево-Печерской лавры нетленны, а мощи величайшего святого, равного подвигами древним пустынникам, святого Серафима Саровского, найденные в 1903 году, представляют собой только костные останки, и у тех, и у других при этом совершается множество чудес и исцелений. Нательный крестик. Как его выбрать? Нательный крест священник одевает на нас при крещении во исполнении слов Господа Иисуса Христа. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Крест всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов, пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. При освящении нательного креста священник читает две особые молитвы, в которых просит Господа Бога, чтобы Он в крест влил небесную силу, и чтобы этот крест хранил не только душу, но и тело от всех врагов, колдунов, чародеев, от всяких злых сил. Вот почему на многих нательных крестах есть надпись «Спаси и сохрани». Неоднократно приходится видеть, как люди носят крест поверх одежды, что положено только для священников, это наперстный, то есть нагрудный крест, а девушки и молодые женщины на показ даже на нескромно приоткрытой груди. Крест – знак благих дел во имя Христова, совершаемых в тайне, дабы Бог воздал за них явно, и потому должен быть скрыт от глаз людских. Кроме того, крест – не ювелирная брошь, и если некоторые кресты выполняются из золота, украшаются эмалью и камнями, то это только слабая попытка человека выразить невыразимую благодарность к Спасителю. Что все драгоценные камни земли, что все ее богатства по сравнению с его крестным подвигом во имя нашего искупления? Таким образом, материал, из которого сделан крестик, не играет особой роли. Православные нательные кресты имеют очень древнюю традицию и потому бывают весьма разнообразными по своему виду, в зависимости от времени и места изготовления. Традиционный православный нательный крест имеет восьмиконечную форму. И хотя форм креста есть немалое число, например, 7, 6, 4-конечный, а среди них якореобразный, схимнический, Андреевский, Патриарший, Греческий и прочее, правильнее всего носить восьмиконечный, утвержденный православной традицией. Форма этого креста более всего соответствует тому кресту, на котором был распят Христос. Поэтому такой крест уже не только знамение, но и образ креста Христова. Верхняя перекладина – табличка с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский», прибитая по приказу Пилата над головой распятого Спасителя. Нижняя перекладина – подставка для ног. Иногда под подножием креста изображается покоящаяся голова, то есть череп, Адама, грехи которого Христос омыл своей кровью. Не надо пугаться этого изображения, это еще и символ ветхого человека, которого мы должны победить в себе крещением и уподоблением Иисусу Христу. Крест может быть как с изображением распятого Господа, так и без оного. Католики делают это рельефное изображение грубо натуралистичным. Католический крест показывает только страдание креста, но не утверждает его победу над смертью. Фигура же Спасителя на восьмиконечном православном кресте гораздо менее напряженная, с почти прямо распростертыми руками. Она заставляет нас вспомнить его слова: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Как осветить нательный крест? Обычно в церкви предаются кресты уже освященные. Если же ваш крест не освящен, то нужно прийти в церковь к началу богослужения и попросить об освящении батюшку. Если богослужение уже совершается, можно обратиться за помощью к церковному работнику, который поможет передать крест священнику в алтарь. Будет весьма правильно самому присутствовать при освящении, чтобы соучаствовать в молитве. Можно подать крест, как, например, и икону, на малое водоосвящение. Что делать с найденным нательным крестом? Некоторые суеверно считают, что поднимать найденный крест нельзя, что, дескать, вместе с ним мы примем на себя чужие беды и болезни. А оставлять его на дороге, чтобы проходящие топтали, значит, можно. Нет, крест необходимо оградить от поругания. Просто находку эту непременно следует осветить, а после самому носить или дома держать, навесив на какую-либо из икон или отдать кому-либо, например, в церковь. Там батюшка впоследствии передаст этот крест кому-нибудь небогатому и не имеющему креста. Можно ли кресты дарить? Не только можно, но это является прекрасным благочестивым подарком, отражает нашу любовь к ближнему и наше желание поделиться с ним нашей радостью о Христе. Если дарим детям, то напутствуем их на трудной стезе христианства. Крест не является ни талисманом, ни амулетом и представляет собой реальную силу только тогда, когда его ношение соединено с молитвой и совершением благих дел на пользу ближним. Тогда он совершает чудеса, побеждает бесов, уничтожает порок, утверждает веру. Крестоношение – задача христианская, и легкий крестик у нас на груди – должен сочетаться с нашим тяжелым крестом послушание Богу, смирение, стойкого и безропотного перенесения скорбей, самоотречение во имя Господне.